Сопение и дрожь мало-помалу прекратились, и так как ни одна тонко чувствующая женщина не может счесть приятным и для себя подобающим смотреть на зашедшегося, хотя бы в приступе кашля, мужчину, то Шарлотта отважно попыталась, несмотря на собственную взволнованность и нервное напряжение, успокоить собеседника веселым смехом, надо думать, относившимся к шутливым словам о поцелуе. Впрочем, на них она уже откликнулась движением, которое Риммер принял за желание говорить, и небезосновательно, хотя она, собственно, и не знала хорошенько, что хочет сказать. Теперь она произнесла первое, что ей пришло на ум. «Но что же вы хотите, мой милый господин доктор? Сравнение с поцелуем не ущемляет и не унижает поэзии. Напротив, это очень милое сравнение». Оно воздает ей должное и самым почтенным образом противопоставляет ее жизни и действительности. «Хотите знать?» — спросила она внезапно, словно ей пришло в голову нечто способное отвлечь разволновавшегося доктора и навести его на другие мысли. «Хотите знать, скольким детям я подарила жизнь? 11, считая тех двух, которых Господь снова взял к себе». Простите мне мое самохвальство, но я была страстной матерью, из числа тех, что не скрывают своего счастья и любят хвалиться неспосланным на них благословением. Я говорю это потому, что христианской женщине не приходится опасаться страшного возмездия, постигшего языческую царицу. Я что-то запамятовала ее имя. Ах да, не обею. Ведь это она так жестоко поплатилась за свою материнскую гордость. Вообще же многодетность обычна в нашей семье, и моей личной заслуги тут нет. В немецком орденском доме нас, если бы не смерть пятерых, насчитывалось бы 16 детей. Впрочем, эта маленькая толпа, для которой я играла роль матери задолго до того, как стала ею, получила уже достаточную известность, и я, как сейчас помню, неистовый восторг моего брата Ганса, бывшего в особенно коротких отношениях с Гёте, когда прибыла книжка о Вертере и стала ходить по рукам в нашем доме. У нас было два экземпляра. Мы их разделили на листы и страницы, чтобы читать одновременно. И детворе, особенно нашему весельчаку Гансу, за радостью увидеть весь свой домашний быт так обстоятельно воспроизведенным в романе, и в голову не пришло, как мы были уязвлены и напуганы, мой добрый муж и я, этим преданием нас гласности, всей этой правдой, на которую налипло столько неправды. Как раз об этом Риммер, уже начинавший успокаиваться, воспользовался возможностью прервать ее. Об этих чувствах я и хотел спросить вас. «Я заговорила о них, между прочим», — продолжала Шарлотта, «сама даже не знаю почему, и не хочу на них останавливаться». Это зарубцевавшиеся раны, и только рубцы напоминают о прежних страданиях. Слово «налипло» пришло мне на ум, потому что оно играло тогда известную роль в наших объяснениях, и наш друг в ряде писем живо от него оборонялся. Он близко принял его к сердцу. «Не налипло, а вплетено в ткань», — писал он, — «вопреки вам и всем остальным». «Ну хорошо, пусть вплетено». Нам от этого было не легче. Он также уверял Кестнера, что Кестнер не Альберт, отнюдь не Альберт. Но как заставить людей этому поверить? Что я не Лотта? Этого он не утверждал, а только просил мужа горячо пожать мою руку и передать мне. Сознание, что твое имя произносится тысячами благоговейных уст, все же некоторая компенсация за сплетни досужих кумушек. И здесь он, пожалуй, был прав. Да я и с самого начала думала не столько о себе, сколько о своем уязвленном муже. И потом всем сердцем радовалась удовлетворению, которое в награду за его прекрасные качества принесла ему жизнь. Радовалась тому, что он стал отцом моих детей. Впрочем, и тот, другой, всегда относился к ним с сердечным участием. В этом ему отказать нельзя. Однажды он написал, что хотел бы крестить их всех, ибо они так же близки ему, как и мы. Мы и правда попросили его в крестные к нашему первенцу в 74-м году, хотя нам очень не хотелось называть его Вольфгангом, на чем тот непременно настаивал.